Эпилог. Мы вернулись в лицей спустя 2 дня, как раз к самому значимому празднику в году — Новому году. Огромная 3-метровая ель, искрящаяся ярко-синими и алыми огнями, стояла во дворе лицея. Прижавшись к Яну, я счастливо улыбнулась. Наконец-то ощущение праздника витало в воздухе. Я чувствовала приближение Нового года и опять верила в хорошее. На крыльце толпились радостные лицеисты, падал пушистый снег, и я была абсолютно и полностью счастлива. К нам кинулась с крыльца довольная Ксюха, но, пробежав несколько метров, остановилась как вкопанная, заметив руку Яна на моей талии. С лица подруги медленно сползла счастливая улыбка. Бросив на нас полный тоски взгляд, Ксюха развернулась и понуро побрела в сторону лицея. Мне стало очень стыдно. Я дернулась вперед, намереваясь все объяснить и извиниться, но Ян поймал меня за локоть, да я и сама поняла, что сказать подруге нечего. Неожиданно совсем иначе стало восприниматься предательство Наташки, которая целовала, казалось, в прошлой жизни моего совсем бывшего парня. Я теперь лучше ее понимала, хотя все же нет. Ян никогда не был парнем Ксюши. Конечно, мне было жаль ее безответные чувства, но и себя виноватой я не ощущала. Испытывала лишь легкий дискомфорт за то, что невольно испортила соседке по комнате праздник. Впервые со дня основания лицея торжественную речь произнес не Анатолий Григорьевич, а Елена Владленовна, которая стала новым директором лицея. По официальной версии, которую нам с Яном рассказали в коридорах лицея, Анатолия Григорьевича вывел отсюда 2 дня назад отряд людей в форме. Якобы бывший директор проводил какие-то денежные махинации и за это поплатился. Я знала, что это не так, и радовалась тому, что Индра выполнил свое обещание, избавил лицей от Шеши и занявшего его тело мудреца Вьясы. И мне даже не было интересно, как именно это произошло. Было немного грустно из-за того, что Влад уехал, и, скорее всего, мы никогда его больше не увидим. Но, с другой стороны, я знала, что он хочет для себя иной жизни и надеялась, что его мечты сбудутся, и он обязательно где-нибудь будет счастлив. Сегодня мы с Яном открывали традиционный новогодний бал, на котором присутствовали не только лицеисты и преподавательский состав, но и гости из администрации. В толпе приглашенных я заметила знакомые лица. Изящный, одетый в строгий светло-серый костюм Кама, держал под руку блистающую в черном длинном платье Веронику. На ее шее таинственно мерцали прозрачные крупные камни. Я не разбиралась в ювелирных украшениях, но готова была поспорить, что это натуральные бриллианты. Вряд ли Кама позволил бы своей спутнице ходить в бижутерии. Девушка улыбалась и выглядела довольной. Я не знала, какие отношения связывают этих двоих, но, похоже, Кама не собирался отпускать Веронику. Я очень надеялась, что она не оказалась птицей в клетке. Впрочем, это совсем не мое дело. Ян уверенно вел меня в танцы, и я даже не думала, как поставить ноги. Просто послушно двигалась, повинуясь уверенным плавным движениям партнера, и размышляла о том, как теперь сложится судьба лицея. Какие изменения ждут нас всех и сдержит ли Елена Владленовна свое обещание? В этот праздничный вечер, перед началом 10-дневных новогодних каникул, которые я планировала провести с родными, мне хотелось думать, что теперь все точно будет замечательно.